8. Уильям Ван Дам уже начал отчаиваться когда-либо найти Алекса Вульфа. С момента убийства в Асьюте прошло более 3 недель, а расстояние между ними не уменьшилось. Чем больше времени проходило, тем меньше оставалось шансов. Следы стирались. Майор почти желал, чтобы украли еще один портфель. Он уже начал сомневаться в реальности Алекса Вульфа. Уильям отдавал себе отчет в том, что этот человек просто преследует его. Иногда он просыпался ночью около 3 часов, когда выветривался алкоголь, и думал о шпионе до самого рассвета. Больше всего его заботил так называемый почерк преступника, то, как он проник в Египет, внезапность убийства Капрала, легкость, с которой Вульф растворился в городе. Ван Дам перебирал в уме факты, снова и снова удивляясь, почему это дело кажется ему таким занимательным. Никакого прогресса в деле не намечалось, зато была собрана кое-какая информация. Эта информация питала его навязчивую идею не как еда насыщает голодного человека, но как горючее поддерживает огонь, заставляя пламя разгораться сильнее. Вилла Оливы принадлежала некому Ахмеду Рахма. Рахма — богатая каирская семья. Ахмед унаследовал дом от своего отца, Гамаля Рахма, юриста. Один из лейтенантов Ван Дамма раскопал регистрационную запись о бракосочетании Гамаля Рахма и немки Эвы Вульф, вдовы Ханса Вульфа, и документы об усыновлении, сделавшие Алекса Вульфа официальным сыном Гамаля Рахма. Следовательно, Ахмед Рахма — немец. Это объясняло, откуда у него подлинные египетские документы на имя Алекса Вульфа. Обнаружилась и запись о завещании, согласно которому Ахмед, он же Алекс, становился наследником части состояния Гамаля, в том числе и дома. Беседы с членами семейства Рахма ничего не дали. Ахмед пропал 2 года назад, с тех пор вестей от него не приходило. Создавалось впечатление, что по исчезнувшему приемному сыну не слишком скучают. Ван Дам был уверен, что внезапно пропавший Ахмед на самом деле отправился в Германию. Еще одну ветвь семейства Рахма разыскать не удалось. Они были кочевниками, никто не знал места их пребывания. Ван Дам не сомневался, что они-то и помогли Вульфу проникнуть в Египет незамеченным. Загадок в деле оставалось все меньше. Вульф не мог пробраться в страну через Александрию. Охрана в порту слишком бдительна. Его приезд обязательно заметили бы, допрос неминуемо выявил бы его немецкое происхождение, после чего его бы интернировали. Придя с юга пешком, Алекс надеялся остаться незамеченным и восстановить свой статус коренного египтянина. Британцам серьезно повезло, что в Асьюте Вульфа постигла такая неприятность. Однако Ван Дам начинал бояться, как бы это везение не осталось первым и последним. Майор сидел в своем офисе, курил одну сигарету за другой и думал о Вульфе. Алекс не из тех, кто довольствуется примитивным сбором слухов и сплетен. Он не станет, как большинство агентов, отсылать отчеты, основанные на численности солдат, увиденных на улицах, и сведениях о нехватке запчастей для мотоциклов. Кража портфеля доказала, что ему требуются бумаги величайшей важности и что он способен на нестандартные ходы. Если дать ему достаточно времени, рано или поздно он непременно добьется своего. Ван Дам мерил комнату шагами, от вешалки до стола, вокруг стола к окну и обратно к вешалке. Жизнь шпиона не сахар. Надо объясняться с любопытными соседями, где-то прятать передатчик, перемещаться по городу и находить информаторов. Его подстерегают всякие опасности. Кончатся деньги, выйдет из строя передатчик, на осведомителей нельзя полагаться, недолго и до предательства. Так или иначе, агент рискует как-то себя обнаружить. Чем он умнее, тем позже это произойдет. Наверняка Абдулла, этот ворюга, связан с Вульфом. После того, как Бодж отказался арестовать Абдулу, Ван Дам предложил арабу большую сумму денег за сведения хотя бы приблизительном местонахождении Вульфа. Абдулла по-прежнему клялся, что не знает никого по имени Вульф, но в глазах у него вспыхнул жадный огонек. Абдулла мог действительно не знать, где найти Вульфа. Этот агент достаточно осторожен, чтобы обезопасить себя, имея дело с таким патологически нечестным человеком, но, возможно, у Абдуллы есть средства кое-что разузнать. Ван Дам понимал, что деньги сыграют тут важную роль. С другой стороны, если у Абдулы появится ценная информация, он может запросто отправиться к Вульфу и предложить тому перебить цену. Ван Дам снова прошелся по комнате. Его преследовали мысли о почерке. Незаметно проник вглубь страны, аккуратно прирезал человека, растворился в столице. Ван Дам как будто уже где-то читал об этом или слышал. Словно они уже встречались с Вульфом давным-давно и никак не вспомнить. Все дело в почерке. Зазвонил телефон. Майор Ван Дам слушает. Алло, «Здравствуйте, — говорит майор Колдер из казначейства». Ван Дам напрягся. «Да». «Вы присылали нам предостережение несколько недель назад о том, что ожидается появление поддельных фунтов стерлингов. Мы действительно кое-что нашли». Вот он, след». «Хорошо», — сказал Ван Дам. «Вообще-то этого добра у нас теперь предостаточно». «Мне нужно взглянуть на банкноты как можно быстрее», — сказал Ван Дам. «Мы уже отправили к вам курьера. Он скоро будет». «Вы установили, кто ими расплачивался?» «На самом деле, это не одна партия, но мы можем сообщить вам несколько имен». «Прекрасно. Я перезвоню, когда получу образцы». «Вы сказали Колдер?» «Да». Звонивший оставил номер своего телефона. «Жду вашего звонка». Майор повесил трубку. «Фальшивые фунты лучше не придумаешь. Это может изменить весь ход дела». Фунты стерлингов не являлись официальной валютой в Египте, суверенном государстве. Тем не менее, их можно было обменять на египетские деньги в обменном пункте британского главного казначейства. А люди, имевшие дело с иностранцами, обычно принимали фунты при оплате наличными. Ван Дам открыл дверь и крикнул. «Джейкс!» «Сэр!» — отозвался Джейкс столь же громогласно. «Дай мне папку, где у нас информация о фальшивых деньгах». «Есть, сэр!» Ван Дам вышел в соседнюю комнату. «Я жду посылку из казначейства», — сообщил он секретарю. «Принесите мне ее сразу, как придет курьер». «Слушаюсь, сэр». Майор вернулся в кабинет. Через минуту явился Джейкс с папкой. Старший по званию в команде Ван Дамма, Джейкс был исполнительным и надежным молодым человеком, не склонным проявлять инициативу. Ростом он был выше Ван Дамма, худой, черноволосый, с мрачноватым взглядом. Они с майором соблюдали все формальности. Джейкс никогда не забывал отдавать честь и употреблять «сэр» к месту и не к месту, но дела не обсуждали на равных. При этом Джейкс не стеснялся порой вставить веское словцо. Имелись у него и некоторые связи. Все шло к тому, что он сделает куда более блестящую карьеру, чем Ван Дам. Майор включил свет на столе. «Так, покажи-ка мне образцы фальшивок, которые печатают нацисты». Джейкс положил папку, порылся в ней, извлек пачку глянцевых фотографий и разложил их на столе. Каждая картинка представляла собой переднюю и обратную стороны банкноты в увеличенном размере. Джейкс рассортировал их, приговаривая. «Один фунт, пять, десять, двадцать». Черные стрелочки на фотографиях указывали на ошибки, по которым можно было узнать подделки. Источником информации служили фальшивые деньги, изъятые у немецких шпионов, схваченных в Англии. Что, они не могли учебников почитать, прежде чем выдавать своим шпионам такую дрянь? Ван Дам ответил, не отрываясь от фотографий. «Шпионаж — дорогой бизнес. А будет ли отдача, непонятно. Зачем им покупать английскую валюту в Швейцарии, если они могут сделать ее сами? Пользуются же шпионы поддельными документами. Обойдутся и фальшивыми деньгами. К тому же, когда деньги попадают в оборот, это плохо сказывается на экономике. Инфляция ползет вверх, как если бы государство само их печатало, чтобы покрыть долги. Должно же до этих педерастов дойти, что они попадаются на фальшивках». «Как же? Ловить-то мы их ловим, но делаем все, чтобы немцы об этом не узнали». «Надеюсь, сэр, наши шпионы не пользуются поддельными немецкими марками». «Не знаю. Хотя уверен, что к разведке мы подходим основательнее. Хотелось бы мне сказать то же самое о тактике танковых боев». Раздался стук в дверь. Вошел секретарь Ван Дамма. 21-летний капрал в очках. «Пакет из казначейства, сэр». «Отлично!» — воскликнул майор. «Распишитесь в получении, сэр!» Ван Дам расписался и торопливо разорвал конверт. В нем было несколько сотен банкнот. «Чтоб я сдох!» — пробормотал Джейкс. «Они предупреждали, что их немало», — сказал Ван Дам. «Принесите увеличительное стекло, капрал». «Есть, сэр!» Майор поднес банкноту из конверта к одной из фотографий, чтобы сличить ошибки. Лупа тут не требовалась. «Взгляните, Джейкс!» Джейкс наклонился. При производстве банкноты были допущены те же ошибки, что на одной из фотографий. «Нацистские деньги. Сделаны в Германии», — сказал Ван Дам. «Теперь-то мы напали на его след». Подполковник Реджи Бодж знал, что майор Ван Дам — смышленый парень, хитрый и пронырливый, как все выскочки из низов, но не испытывал к нему теплых чувств. В тот вечер Бодж играл в бильярд с бригадиром Поуви, начальником военной разведки, в спортивном клубе «Джезира». Бригадир был человеком неглупым и недолюбливал Боджа, однако тот почему-то считал, что имеет над начальством кое-какую власть. Они кинули жребий, и бригадиру выпало разбивать. В процессе игры Бодж поинтересовался. «Надеюсь, вы не имеете ничего против деловых разговоров в клубе, сэр?» «Вовсе нет», — ответил бригадир. А то днем я так занят, нет ни минуты, чтобы выбраться из офиса». «К чему вы клоните?» Бригадир натер свой кий мелом. Бош загнал в лузу красный шар и примерился к розовому. «У меня есть основания полагать, что в Каире сейчас работает серьезный агент». Он ударил по розовому шару и промахнулся. Бригадир склонился над столом. «Продолжайте». Бош с сомнением посмотрел на его широкую спину. «Здесь требовалась известная доля деликатности. Естественно, начальник всегда причастен к успехам веренного ему отдела, ведь успешная работа зависит от хорошего руководства. Тем не менее, искусство принимать похвалы и напрашиваться на них требует таланта». Подполковник начал издалека. «Помните, в Асьюте несколько недель назад убили капрала?» «Смутно». «У меня еще тогда возникло подозрение на этот счет, и я решил проследить за дальнейшим развитием событий. На прошлой неделе у одного из адъютантов генштаба украли портфель во время уличной драки. Казалось бы, ничего особенного, но если сопоставить два этих случая...» Бригадир загнал в лузу белый шар. «Черт!» — раздосадованно воскликнул он. «Ваш удар!» «Я поручил ребятам в казначействе проследить за тем, не появятся ли в обращении поддельные английские деньги. И вот они кое-что нашли. Мои люди проверили банкноты. Выходит, деньги сделаны в Германии». «Ага». Бош разложил по лузам красный, синий и еще один красный шары, но снова промахнулся по розовому. «Похоже, я загнал вас в угол», — бригадир, прищурившись, оценивал положение на столе. «И что, этого типа можно найти с помощью фальшивок?» «Такая возможность есть, мы как раз над ней работаем». «Подайте ко мне тещу, прошу вас». Бригадир положил упор на сукно и примерился к шару. Бош сказал, «Было выдвинуто предложение продолжать принимать подделки, чтобы выйти на след преступника». Это предложение исходило от Ван Дамма, а Бош его запорол. Майор начал спорить, что за дурная привычка, и Боджу пришлось поставить его на место. Однако ситуация непредсказуема, и на тот случай, если все пойдет наперекосяк, Бодж хотел иметь территорию для отступления, возможность сослаться на мнение начальства. Бригадир распрямился и задумался. «Все зависит от того, сколько денег в это втянуто. На сегодняшний день несколько сотен фунтов. Многовато. Мне кажется, это не так уж необходимо, принимать фальшивки и дальше, сэр». «Пожалуй, да». Бригадир загнал последний красный шар и принялся за другие. Бодж записал счет. Бригадир выигрывал, зато Бодж добился желаемого. «Кто у вас там занимается этим шпионом?» — вдруг спросил бригадир. «Ну, в основном я сам». «Да, но кого из ваших помощников вы используете?» «Вообще-то майора Ван Дамма». «А, Ван Дамма? Неплохой парень». Боджу не понравилось направление, которое принял разговор. Бригадир вряд ли действительно понимал, каким осторожным нужно быть в симпатиях к Ван Дамму. Дай им палец, эти выскочки руку откусят. Армия и так позволяет плебеям подняться выше их статуса. Только в ночном кошмаре Бош мог представить, что ему отдает приказы сын почтальона с дорсетским акцентом. «К сожалению, Ван Дамм слишком мягок по отношению к местным», — посетовал подполковник. «Хотя парень упорный». «Да», — бригадир с наслаждением загонял шары один за другим. «Он ходил в ту же школу, что и я. На 20 лет позже, конечно». Бош улыбнулся. «Но ведь он учился на стипендию, да, сэр?» «Да», — сказал бригадир, — «как и я». Он загнал в лузу черный шар. «Похоже, вы выиграли, сэр», — сказал Бош. Менеджер клуба «Чача» заявил, что больше половины клиентов оплачивают свои счета в фунтах стерлингов, и поэтому совершенно невозможно запомнить, кто в какой валюте платит, тем более, что по именам он знает только нескольких завсегдатаев. Главный кассир отеля «Шепард» выразился в том же духе. Похожий ответ был получен от двух водителей такси, владельца бара для солдат и хозяйки публичного дома мадам Фахми. Ван Дамм не питал иллюзий, отправляясь в следующее место, указанное в его спешке — магазинчик, принадлежащий некоему Микису Аристопулосу. Наверняка и тут его не ожидает ничего утешительного. Аристопулос недавно обменял крупную сумму фунтов стерлингов, большинство из них оказались фальшивками, поэтому Уильям предполагал увидеть заведение солидных масштабов. Однако Аристопулос владел всего лишь маленькой бакалейной лавкой. Внутри пахло кофе и специями, но полки от товаров не ломились. Сам Аристопулос оказался низкорослым греком лет 25 с ослепительной белозубой улыбкой. Поверх хлопковых штанов и белой рубашки на нем был надет передник. «Доброе утро, сэр!» — приветливо обратился он к вошедшему майору. «Чем могу помочь?» «Что-то товара у вас маловато», — заметил Ван Дамм. Аристопулос улыбнулся. «Если вам нужно что-то определенное, я могу посмотреть на складе. Вы были у нас раньше, сэр?» Так вот, значит, какова система. В задней комнате хранится запас изысканных деликатесов для регулярных клиентов. Тогда ему должны быть известны имена покупателей. Кроме того, количество фальшивых денег, обмененное греком, указывает на получение большого заказа, который он не мог не помнить. «Я здесь не в качестве покупателя», — заявил Ван Дам. «Два дня назад вы принесли в британское казначейство 147 английских фунтов и поменяли их на египетскую валюту». Аристопулос озадаченно нахмурился. «Да. 127 из них оказались фальшивыми, поддельными. В общем, не настоящими». Аристопулос улыбнулся и развел руками. «Мне жаль, что так получилось, но я беру деньги у англичан и отдаю их англичанам. Что я могу поделать?» «Вы можете отправиться в тюрьму за распространение фальшивых банкнот». Улыбка сползла с лица грека. «Подождите, но это несправедливо. Откуда я мог знать? Эти деньги вам заплатил один человек?» «Не знаю». «Подумайте», — сказал Ван Дам резко. «Кто мог заплатить вам сразу 127 фунтов?» «А, да, да, вспомнил». Лицо Аристопулоса приняло вдруг обиженное выражение. «Один уважаемый клиент. Он сделал покупку на 126 фунтов 10 шиллингов. Его имя?» Ван Дам задержал дыхание. «Мистер Вульф». «Ага». «Я просто в шоке. Мистер Вульф вот уже много лет мой постоянный клиент, и никогда не было проблем. Никогда». «Послушайте», — сказал Ван Дам. «Вы произвели доставку того заказа?» «Нет». «Черт возьми». «Мы предлагали ему доставку, как обычно, но на этот раз мистер Вульф...» «А вы обычно доставляете мистеру Вульфу заказы на дом?» «Да, но на этот раз...» «Адрес!» «Сейчас посмотрю». «Вилла Оливы, Гарден-Сити». Ван Дам в раздражении стукнул кулаком по прилавку. Аристополос испуганно посмотрел на него. «Последнее время вы туда ничего не доставляли?» «С тех пор, как мистер Вульф вернулся, нет. Я очень сожалею, что эти деньги прошли через мои честные руки. Может быть, мы что-нибудь придумаем, чтобы...» «Может быть», — задумчиво сказал Ван Дам. «Позвольте предложить вам чашечку кофе». Ван Дам кивнул. Аристополос провел его в заднюю комнату. Здесь полки были тщательно заставлены бутылками и оловянной посудой. Ван Дам заметил банки с русской икрой, американской консервированной ветчиной и английским джемом. Грек разлил густой черный кофе по крошечным чашкам. Он уже снова улыбался. «Друзья всегда могут уладить между собой маленькие недоразумения, не правда ли?» Они выпили кофе, и Аристопулос начал с заискивающим видом. «Возможно, в качестве дружеского жеста я могу предложить вам кое-что из моих запасов. У меня есть немного французского вина». «Нет, нет». «А я могу достать шампанское, виски. Когда в Каире нигде нет ни капли, у меня найдется». «Перестаньте. Таким способом недоразумение подобного рода не уладить», — нетерпеливо прервал его Ван Дам. «О!» — разочарованно протянул Аристопулос, совсем уже было уверившийся, что майору нужна взятка. «Я ищу Алекса Вульфа», — продолжил Ван Дам. «Мне нужно знать, где он сейчас живет». «Вы сказали, он постоянный клиент». «Да». «Что он обычно покупает?» «Много шампанского, икру, кофе, довольно много, иностранную выпивку, грецкие орехи, чесночную колбасу, абрикосы в бренде». «Хм». Ван Дам жадно впитывал эту информацию, несущественную на первый взгляд. «Что это за шпион, который тратит деньги на импортные деликатесы?» Ответ — легкомысленный шпион. Но Вульф не был легкомысленным. Просто это такой стиль жизни, почерк. «И когда же он снова у вас появится?» «Как только у него закончится шампанское». «Хорошо. Когда он появится, я должен буду узнать, где он живет». «Но, сэр, а что, если он опять откажется от доставки?» «Вот об этом я и хочу с вами поговорить. Я дам вам помощника». Аристопулосу эта идея явно не понравилась. «Я, конечно, хочу помочь вам, сэр, но мой бизнес — дело частное». «У вас нет выбора», — отрезал Ван Дам. «Или вы мне помогаете, или отправляетесь в тюрьму». «Но ведь английский офицер здесь, у меня в магазине». «О, разумеется, это будет не английский офицер». «Еще не хватало так бездарно спугнуть Вульфа», — подумал Ван Дам. «Я смогу подыскать идеальную особу для этого задания». Тем же вечером Ван Дам отправился на квартиру к Елене, неся в руках огромный букет цветов и чувствуя себя при этом довольно глупо. Она жила в изящном старом доме с высокими потолками неподалеку от площади оперы. Приватник-нубиец направил Ван Дамма на четвертый этаж. Майор поднялся по спирально изогнутой мраморной лестнице в центре здания и постучал в дверь 3А. Ему неожиданно пришло в голову, что Елена его не ждет. Что, если она сейчас с мужчиной? Уильям нетерпеливо топтался в коридоре. Он пришел к ней впервые. Может, ее вовсе нет. Еще бы, неужели ей больше нечего делать по вечерам, как торчать дома? Дверь открыли. Елена была одета в длинное желтое хлопковое платье, довольно простое, но достаточно тонкое, чтобы подчеркнуть фигуру. Желтый цвет прекрасно смотрелся на смуглой коже. Елена нахмурилась, вспоминая, кто перед ней, и, узнав, наградила гостя проказливой улыбкой. «Привет!» «Добрый вечер!» Она шагнула вперед и поцеловала его в щеку. «Входи!» Уильям вошел, дверь за ним закрылась. «Я не ожидал поцелуя», — признался он. «Ну как же? Я тоже играю роль. Давайте я освобожу вас от вашей маскировки». Он отдал ей букет с ощущением, что над ним издеваются. «Входите, я пока поставлю цветы в воду», — сказала она. Он вошел в гостиную и огляделся. Убранство комнаты свидетельствовало о чувственности хозяйки. Преобладали розовые и голубые тона, меблировка состояла из глубоких мягких кресел и столика из светлого дуба. Это была угловая комната с окнами на две стороны, вечернее солнце заливало ее мерцающим светом. На полу лежал коричневый ковер из натурального меха, похожий на медвежью шкуру. Ван Дамм присел и дотронулся до него. Мех действительно натуральный. Перед глазами Уильяма вдруг мелькнула яркая картина. Обнаженная Елена, соблазнительно изогнувшись, лежит на ковре. Он сморгнул и загнанно огляделся. На кресле перед ним валялась книга, которую она, по-видимому, читала, когда раздался стук в дверь. Майор взял книгу и сел в кресло. Оно хранило тепло ее тела. Книга называлась «Стамбульский экспресс». Похоже на шпионский детектив. На стене напротив висела картина, в оригинальной манере изображавшая светский прием. Женщины, как и положено, одеты в великолепное платье, а вот мужчины все как один в неглиже. Ван Дамм подумал и пересел на диван под картиной так, чтобы вовсе ее не видеть. Уж больно эксцентрично. Елена вошла с вазой в руках, и запах глицинии наполнил комнату. «Хотите что-нибудь выпить?» «У вас есть мартини?» «Да. Курите, если желаете». «Благодарю». «Она умеет быть гостеприимной», — подумал Ван Дамм. И тут же спохватился. Учитывая то, каким способом она оплачивает свое жилье, она непременно должна быть гостеприимной. Он достал сигареты. «Я боялся, что вас не окажется дома». «Не сегодня». В ее голосе прозвучала странная нотка. Но Ван Дамм не смог понять, какая именно. Он наблюдал за тем, как она смешивает коктейль. Уильям собирался провести эту встречу быстро и в деловой манере, но уже сейчас ясно, что вести встречу будет хозяйка, как ей заблагорассудится. Он ощущал себя тайным любовником. «Вам нравится читать эти бредни?» — кивнул он на книгу. «В последнее время меня интересуют триллеры». «Почему?» «Должна же я знать, как ведут себя шпионы». «Я думаю, вам не стоит...» Ван Дамм увидел ее улыбку и понял, что его снова дразнят. «Никогда не поймешь, когда вы шутите». «Я шучу почти все время». Елена протянула ему бокал, села на противоположный конец дивана и лукаво посмотрела на майора. «За шпионаж!» Уильям пригубил коктейль. Он был великолепен. Елена тоже. Мягкий солнечный свет золотил ее кожу, и от этого ее руки и ноги выглядели особенно гладкими. Должно быть, они очень нежные на ощупь. Он вдруг подумал, что в постели она, наверное, такая же, как и в обычном общении. Спокойная, веселая, готовая поиграть. Черт бы побрал эти мысли. Эффект, производимый ею, мало с чем мог сравниться. В поисках подобного он на днях даже ушел в загул, который постыдно окончился в никудышнем борделе. «О чем вы думаете?» — поинтересовалась Елена. «О шпионаже». Она засмеялась с таким видом, как будто знала, что он лжет. «Сдается мне, вам это не нравится». Ван Дамм в сердцах подумал, и как только у нее это получается. Она все время выводила его из равновесия своими подразниваниями, лукавыми взглядами, невинным выражением лица, а главное — длинными загорелыми ногами. «Ловить шпионов — такая же работа, как и все остальные. Но я не люблю ее». «Что делают со шпионами после поимки?» «Обычно вешают». «Да?» На этот раз ему удалось вывести ее из равновесия. Елена содрогнулась. «В военное время неудачники расплачиваются за промахи жизнью», — назидательно пояснил майор. «Вы потому и не любите эту работу? Потому что их вешают? Нет. Я не люблю ее потому, что мне не всегда удается их поймать. Вы что, гордитесь своей черствостью? Разве это черствость? Ты должен убивать других, чтобы не убили тебя. Уильям осознал, что теперь его вынудили оправдываться. Как она это делает? Елена поднялась, чтобы налить ему еще мартини, и Ван Дам наблюдал, как она передвигается по комнате. Грациозная, словно кошка. Или нет, котенок. Он смотрел на ее спину, пока она делала коктейль. Ему было интересно, что у нее надето под желтым платьем. Заодно Уильям кинул взгляд на ее руки. Они были тонкими и сильными. Свой бокал она не наполнила. Майор решил разузнать что-нибудь о ее прошлом. «Ваши родители живы?» «Нет». Ван Даму показалось, что она лжет. Ответ прозвучал слишком резко. «Мне жаль». «А зачем вы спрашиваете?» «Неуместное любопытство. Простите». Елена наклонилась и легонько коснулась его руки. Кончики ее пальцев лишь скользнули по его коже. Ласка такая же легкая, как бриз. «Вы слишком много извиняетесь». Она на секунду отвернулась, как будто колеблясь, а затем, словно поддавшись минутному импульсу, начала рассказывать о себе. Елена родилась в ужасающе бедной семье. У ее родителей, образованных и любящих людей, это был уже пятый ребенок. «Мой отец обучал меня английскому языку, а мама старалась привить аккуратность», — рассказывала Елена. Беда в том, что отец, портной по профессии, придерживался ультраортодоксальных взглядов и вскоре сделался совершенно чужим в еврейской общине Александрии из-за постоянных доктринерских споров. Когда Елене было 15, отец начал стремительно слепнуть и не мог больше шить. При этом он бы никогда не согласился принять помощь от вероотступников, александрийских евреев. Елена нанялась служанкой в британскую семью, в доме у которой и поселилась, а всю зарплату посылала родным. С этого места ее история становилась повторением сюжета, популярного в течение последних нескольких веков. Место действия — дом людей из высшего общества, действующие лица, сын хозяев и бедная соблазненная девушка. Елене еще повезло, их связь обнаружили до того, как она забеременела. Незадачливого ловеласа отослали в университет, а провинившуюся служанку безжалостно рассчитали. Перспектива вернуться домой и рассказать отцу, что ее выгнали за внебрачную связь, да еще с гоем, приводила девушку в ужас. Некоторое время она просуществовала на выданные ей при расчете деньги, продолжая посылать домой прежнюю сумму каждую неделю, пока деньги не кончились. А затем один распутный бизнесмен, которого она встречала в доме, где работала, снял для нее квартиру. Так она вступила на путь продажной женщины. Вскоре после этого отец обо всем узнал, и семья отсидела по ней шиву. «Что такое шива?» — спросил Ван Дам. «Траур». С тех пор она не получала от них известий, если не считать письма от одной из своих подруг, в котором сообщалось о смерти матери. «Вы ненавидите своего отца?» — спросил Ван Дам. Елена пожала плечами. «Думаю, для меня все не так уж плохо сложилось». Она обвела рукой комнату. «Но разве вы счастливы?» Елена как-то странно на него взглянула. Дважды Уильяму казалось, она вот-вот заговорит и скажет нечто важное, но она промолчала и отвернулась. Ван Дам понял, что девушка жалеет о своей откровенности. Елена тряхнула головой и решительно поменяла тему разговора. «Так что же привело вас сюда, майор?» Ван Дам собрался с мыслями. Он с таким интересом наблюдал за ее руками и глазами, пока она рассказывала о своем прошлом, что на время совсем забыл о цели своего прихода. «Я все ищу Алекса Вульфа. Я не нашел его самого, зато отыскал бакалейщика, у которого он покупает продукты. Как вам это удалось?» Ван Дам решил не рассказывать ей. Лучше, чтобы никто вне разведывательного управления не знал, что немецкие шпионы попадаются на фальшивых деньгах. «Длинная история. Дело в том, что я хочу поставить кого-нибудь из своих людей в магазин на тот случай, если он придет туда снова». «Меня?» «Именно об этом я и думаю». «Значит, план такой. Он приходит, я шлепаю его по голове мешком с сахаром и стерегу бездыханное тело, пока вы не прибудете на место». Ван Дам расхохотался. «Уверен, что это вам по силам. Так и вижу, как вы бросаетесь на него из-за прилавка с мешком наперевес». Он вдруг осознал, насколько же он с ней расслабляется, и попытался взять себя в руки, пока не попал в глупое положение. «А если серьезно, что я должна делать?» «Если серьезно, вы должны обнаружить его место жительства». «Как?» «Пока не знаю». Ван Дам колебался. Я просто подумал, а почему бы вам не сойти с ним? Вы очень привлекательная женщина, мне кажется, для вас это не составит труда. Что вы подразумеваете по словам «сойтись»? Это уже не мое дело. Мне нужен только адрес. Ага. Ее настроение неожиданно поменялось, в голосе послышались новые нотки, что-то вроде горечи. Это удивило Ван Дамма. Ведь такая женщина, как Елена, не должна быть оскорблена подобным предложением. А почему бы не поступить проще? Пускай один из ваших солдат последует за ним до самого дома. Мне придется прибегнуть к этому способу, если вам не удастся завоевать его доверие. Проблема в том, чтобы не спугнуть Вульфа. Как только шпион заметит, что его преследуют, он тут же заметет следы и уже никогда не вернется. Тогда мы потеряем наше преимущество. Но если, скажем, он пригласит вас к себе домой на ужин, тогда мы получим нужную информацию, не подставив себя. Конечно, это тоже может не сработать. Обе альтернативы рискованы, но я предпочитаю избегать чересчур прямолинейных действий. Понимаю. Но, разумеется, чего же тут непонятного? Все ясно, как день. Так какого черта она дуется? Что за странная женщина? В какие-то моменты их общения Уильям бывал совершенно ею очарован, а уже спустя минуту она выводила его из себя. Майор впервые всерьез задумался о том, что она ведь может и отказаться выполнить его просьбу. «Вы поможете мне?» В ожидании ответа он немного нервничал. Елена встала и вновь наполнила его бокал. На этот раз она налила и себе. В ней чувствовалось крайнее напряжение, но Ван Дамм понимал, что о причинах оного не будет сказано ни слова. Женщины в таком настроении его всегда раздражали. Будет чертовски скверно, если она все же откажется от сотрудничества. Наконец она сказала. «Думаю, это не намного хуже того, чем я занимаюсь всю свою жизнь», и неприязненно на него взглянула. «Начнете с завтрашнего дня», — майор поспешил закрепить свои позиции. Он дал ей клочок бумаги, где был записан адрес магазина. Елена взяла его, даже не взглянув. «Магазин принадлежит Микису Аристополосу». «Сколько это займет времени?» «Не знаю», — Уильям поднялся. «Я буду часто связываться с вами, чтобы убедиться, что все в порядке. Как только он там появится, тут же разыщите меня. Договорились?» «Да». Ван Дамм кое-что вспомнил. «Ах да, владелец магазина думает, что мы преследуем Вульфа, потому что он фальшивомонетчик. Ни слова о шпионаже». «Ладно». Похоже, изменений в ее настроении в лучшую сторону не предвиделось. Они уже не получали удовольствия от общения друг с другом. «Что же, оставляю вас наедине с детективом». Елена проводила его до двери. Выйдя в коридор, Ван Дамм увидел идущего навстречу жильца из соседней квартиры. Подсознательно Ван Дамм ждал этого момента весь вечер, и теперь он сделал то, что мысленно поклялся не делать. Он взял Елену за руку, наклонился и поцеловал ее в губы. Она ответила на поцелуй. Уильям отстранился, сосед прошел мимо. Пока сосед отпирал дверь и входил в квартиру, Ван Дамм смотрел Елене в глаза, затем отпустил ее руку. «Вы хороший актер», — спокойно сказала она. «Да», — согласился он. «До свидания». Он повернулся и стремительно зашагал по коридору. «Ну что же», — думал он, — «можно быть довольным проведенным разговором». Тогда откуда же у него ощущение, словно он только что совершил какой-то неблаговидный поступок? Уильям на секунду остановился и услышал, как за спиной хлопнула дверь ее квартиры. Прислонившись спиной к двери, Елена проклинала Уильяма Ван Дамма. С типичной английской вежливостью он вошел в ее жизнь, предлагая заняться настоящим делом — помочь одержать победу в войне. А теперь с очаровательной улыбкой заявляет, что для этого ей нужно побыть шлюхой на службе у государства. А ведь она действительно поверила, что он изменит ее жизнь. Никаких богатых бизнесменов, никаких тайных афер, никаких танцев и обслуживания столиков. У нее будет достойная работа, то есть что-то, во что можно верить, ради чего можно рисковать. Но нет, все по-старому. Вот уже 7 лет она продавала свое лицо и тело. Как же ей хотелось это прекратить. Елена прошла в гостиную, чтобы чего-нибудь выпить. Стакан Ван Дамма стоял на столике наполовину пустой. Она поднесла его к губам. Напиток был теплым и горьким. Сначала Ван Дамм ей не понравился. Он производил впечатление человека чопорного, манерного и ужасно скучного. Однако Елена вскоре поменяла свое мнение о нем. Когда майор впервые засмеялся при ней, она заподозрила, что за невыразительной внешностью скрывается другой человек. Этот смех заинтриговал ее. Сегодня он снова так смеялся, когда она сказала, что оглушит Вульфа мешком с сахаром. Где-то под военной формой таились просто-таки залежи веселья. Стоило дотронуться до какой-то скрытой струны, и смех, вырываясь наружу на секунду, завладевал этим человеком целиком. Елена чувствовала, как страстно майор любит жизнь, и как жестко, даже жестоко, он контролирует эту любовь. Елене хотелось бы проникнуть внутрь его и заставить сделаться, наконец, самим собой. Вот почему она дразнила Ван Дамма и всячески старалась рассмешить. И поэтому она его поцеловала. Елена со смешанным чувством изумления и радости смотрела, как Уильям входит в ее дом, садится на диван, курит, разговаривает. В какой-то момент она даже подумала, вот бы лечь с этим сильным и неискушенным мужчиной в постель и показать ему нечто такое, о чем он даже не подозревает. Почему он так ей понравился? Может быть, потому что он обращался с ней как с живым человеком, а не как с девчонкой для развлечений? Она точно знала, что Уильям никогда не похлопает ее по заднице со словами «Не забивай ничем свою хорошенькую головку». И вот он все испортил. Почему ее так взбесило это заявление насчет Вульфа? Соблазнить нового мужчину. Одним больше, одним меньше. Ей-то что? Ван Дамм примерно так и выразился, тем самым давая понять, что не ставит ее выше обычной проститутки. Вот почему теперь она буквально сходила с ума. Елене так хотелось, чтобы ее уважали. А предложение «сойтись» с Вульфом исключало такую возможность. Впрочем, стоило ли вообще об этом думать? Отношения между такой женщиной, как она, и английским офицером вряд ли выйдут из обычной схемы. Использование ее в определенных целях с одной стороны, зависимость с другой. Откуда тут взяться уважению? Уильям Ван Дамм всегда будет видеть в ней шлюху. Она вообразила, что он не такой, как все, и ошиблась. Вопрос исчерпан. Ван Дамм сидел в темноте у окна в своей спальне, курил, смотрел на освещенный лунным светом мерцающий Нил и вспоминал детство. Ему 11, и морально и физически еще совсем ребенок. Он стоит на террасе дома из серого камня, где прожил всю жизнь. В доме есть ванная комната, вода для которой нагревается с помощью угольной печки, расположенной внизу в кухне. Родители часто говорят сыну, что не каждая семья достаточно состоятельна, чтобы позволить себе такие удобства, поэтому лучше об этом помалкивать. Позже, когда он придет в новую шикарную школу в Баурнемауте, ему придется притворяться, что он считает не вполне естественным, когда в доме есть ванная комната и горячая вода. В ванной есть еще и унитаз. Сейчас он направляется туда, чтобы пописать. Здесь мама купает его 7-летнюю сестру. Мальчик знает, что они не будут возражать против его присутствия. Он делал так и раньше. К тому же, чтобы добраться до другого туалета, нужно долго идти по промозглому саду. Но на этот раз все по-другому. Он забыл, что там купаются еще и его кузина. Ей 8 лет. Он входит в ванную. Сестра сидит в ванне, а кузина уже встала, собираясь вылезти из нее. Мама держит наготове полотенце. Мальчик смотрит на кузину. Естественно, она голая. Он впервые видит голую девочку, если не считать сестры. Кузина полненькая, розовенькая, разгоряченная кожа покрыта капельками воды. Это самое прелестное зрелище в его жизни. Мальчик стоит в дверях и смотрит на девочку с нескрываемым интересом и восхищением. Пощечина обрушивается на него из ниоткуда. Мамина рука неожиданно прибольно хлопает по щеке. Уж что-что, а как следует отшлепать она может. Это один из лучших ее ударов. Чертовски больно, но испытанный шок гораздо хуже всякой боли. Что еще хуже? Теплое чувство, завладевшее всем его телом, разбилось вдребезги, как оконное стекло. «Убирайся!» — кричит мать. Обиженный и униженный, мальчик пулей выскакивает из ванной. Сидя один в своей комнате среди ночи, вспоминая эту сцену, Ван Дамм снова думал так же, как и много лет назад. «Но зачем?» Зачем она это сделала?